Глава 14. О невероятном открытии, очередной беседе с ректором и возвращении в Лариграсс. «Чего разлеглась?» — непонимающе глянула на меня соседка. «Сумку пакуй, на каникулы пора ехать». Услышав мой жалобный печальный стон, она уперла руки в боки и притопнула ногой. «Ты обещала!» «Ничего я никому не обещала», — вздохнула я. «Это вы с извергом сговорились и решили, что я поеду в твой замок. Вот признайся, это ведь его идея была. Он тебя пинал под столом тогда, да?» У Лолы забегали глаза, но она помотала головой и принялась все отрицать. Потом не выдержала и спросила. «А ты совсем не хочешь ко мне? Почему? У нас много места, ты никого не обременишь. Лолочка, я так устала за практику. Хочется покоя и еще... Скажи честно, твои старшие сестры и брат такие же вредные и противные, как ты была в начале учебы. Из тебя-то я за год сделала милую, славную, замечательную девушку, с которой поболтать и посмеяться, и подурачиться можно. А как обстоит с ними? Они же наверняка начнут меня третировать, мол, приперлась человеческая ведьма». «Ну...» Соседка неуверенно повела плечами и присела на свою кровать. Даже не отреагировала на подначку, что я из нее сделала милую и славную девушку. «Вот и я этого опасаюсь. Мне не хочется боевых действий во время каникул. Нет желания ставить кого-то на место и доказывать, что я не позволю надо мной смеяться или издеваться. Кроме того, у меня нет подходящей одежды, чтобы выглядеть прилично в вашем замке на фоне всяких аристократов. А иметь вид нищенки не хочется. Вы, дырханы, народ своеобразный. Вспомни себя поначалу». Лола вздохнула и принялась разглядывать свои руки. «Какая же ты все-таки противная ведьма», — наконец произнесла она. «Мама была бы рада с тобой познакомиться, и я бы не дала тебя в обиду, ты моя подруга. Но я все понимаю, настаивать не буду. Давай так. Ты соберешь сумку, чтобы быть готовой, но если все же окончательно передумаешь, то я не стану тебя тащить насильно, ладно?» С этим я согласилась, чтобы не огорчать ее. Лалина вновь занялась сборами, а я застелила кровать, вытащила из-под стола дорожную сумку, с которой была в нереальности, и вытрясла из нее все на покрывало. Отошла с книгами и своей тетрадью с ведьминскими рецептами к столу. А Лола вдруг воскликнула. «Ух ты, какие красивые штучки! Это из лаэтры? А зачем тебе так много?» Я удивленно обернулась, взглянула на то, что соседка держала в руках, и села мимо стула. «Забодай меня, комар!» «Эй, ты чего?» — не поняла Дырхана. «Я... это... Лола, мне нужно к ректору!» Я сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну, медленно поднялась с пола, подошла к девушке и забрала у нее из рук заколки спицы. В моей сумке почему-то оказались все три комплекта. И мои, и Карла, и те, что я купила в замке придуманного книжного персонажа для изверга. Но этого просто не могло быть, потому что не могло быть ни при каких обстоятельствах. То, что из нереальности невозможно ничего вынести, в нас вдалбливали с первого дня учебы. Мы знали это как дважды два, как свое имя. Да и стрелы, которыми нас нашпиговали лучники герцога Ханадила и Кхаласа, исчезли во время переноса. Как? Откуда взялись эти предметы в моей сумке? Я торопела смотрела на совершенно осязаемые материальные украшения для волос и не верила своим глазам. «А это что?» — спросила Дырхана. «Заколки», — коротко пояснила я. Под ее озадаченным взглядом подошла к зеркалу, скрутила пышный высокий узел из волос и заколола его своими четырьмя спицами. «Класс!» — выдохнула Лалина. «А эти тоже твои? Они строгие какие-то, тебе совсем не пойдут». «Эти две Карла, а эти...» «Лол, мне очень нужно к ректору, потом расскажу». Улыбнулась, извиняясь, и бросилась в мужской корпус за Карлом. Бешеным вихрем ворвалась в его комнату, приветливо махнула рукой Гастону. На вопрос напарника, что случилось, молча продемонстрировала заколки и мотнула головой на выход. У Карла вытянулось лицо, а глаза смешно вытаращились, он вскочил и бросился к двери. По дороге мы даже не разговаривали, слишком велико оказалось потрясение. Не представляю, как на это отреагирует глава школы. «Магистр Новорт, можно?» Открыв после стука дверь, я заглянула в кабинет, который покинула менее получаса назад. «И опять адептка Золотова», — меланхолично возвестил он, глянув на Карла и продолжил. «А с ней адепт Вестов. И почему я не удивлен?» Я не стала реагировать на подшучивание. Чего уж, у ректора есть все основания на это. Подошла к его столу и выложила заколки Карла, потом запасной комплект, купленный для изверга, вынула из волос 4 свои спицы и пристроила их рядом. «И?» — поднял брови хозяин кабинета, рассматривая оружие. «Магистр Новорт», — заговорил Карл. «Скажите, пожалуйста, что вы думаете вот об этих предметах?» «Великолепные заколки для волос, являющиеся одновременно холодным оружием». Маг взял одну спицу и задумчиво повертел ее в руках. «Зачаровывали, судя по всему, вы сами. Проглядывается ведьминская магия Киры, а поверх наложены классические заклинания, используемые при изготовлении артефактов и амулетов. Кстати, покажите их потом магистру Бонифуру. Думаю, ему интересно будет, как вы используете ваши способности в совместной работе». Мы с напарником переглянулись, и я кивнула, отдавая ему пальму первенства в объяснении. «Видите ли, магистр Новорт», — осторожно подбирая слова, начал Карл. «Эти заколки. Все дело в том, что мы покупали их не здесь, в межреальности, и не в Лаэтре». Он кашлянул и закончил. «Мы приобрели их у оружейника в замке в той нереальности, в которой провели 2 последние недели практики». «Невозможно!» — рассмеялся ректор и с иронией посмотрел на меня. Я без тени улыбки кивнула, подтверждая слова напарника. Магистр перевел взгляд на него, и тот тоже показал жестом, что не шутит. «Я их только что обнаружила в своей сумке, когда вытряхнула из нее все вещи. Когда мы покинули нереальность, то вот эти 6 были у меня в волосах, а эти 2 у Карла», — указала рукой на упоминаемые спицы. «Я не знаю, кто раздевал нас в лазарете, но, вероятно, просто сыпали их все одной кучей в мою сумку, чтобы не потерялись». «Так», — посуровил ректор. «Присядьте-ка, адепты». Мы послушно опустились в деревянные кресла с высокими резными спинками, а магистр Новорт открыл портал и исчез в нем. В течение 5 минут, пока его не было, мы даже не разговаривали, только обалдело переглядывались и с опаской косились на лежащие на столе украшения для волос. Вернулся ректор не с пустыми руками. Он положил на стол гору тряпья. Я узнала свое синее платье и костюм Карла, в которых мы щеголяли в нереальном замке, и еще 2 черных плаща, выданные нам Лариссой. Вся одежда была покрыта многочисленными дырками от стрел, а мое платье еще оказалось разрезано спереди и по рукавам. Вероятно, иначе его невозможно было снять с меня. Но кровь с ткани уже убрали при помощи бытовой магии, так что все было чистое, хотя и безнадежно испорченное. «Карл, Кира», — указал на одежду рукой ректор. «Откуда у вас эти вещи?» «Плащи нам выдала экономка Марвела Гринга, Лариса, а платье Киры и мой костюм». Напарник помялся, но все же договорил. «Их мы получили в той же нереальности у служанки. Соврали, что нас ограбили в дороге». Я кивнула, подтверждая. «Ведь я уже рассказывала об этом еще в лазарете, да и в отчете мы писали». «А чья идея была зачаровать одежду и с какой целью?» «Моя», — пояснила я, — «на всякий случай это сделала, чтобы хоть немного защиты нам обеспечить. Там ужасно страшно было. Столько тьмы, я один раз неудачно в нее наступила, так потом сутки не могла на ногу опереться. Вы ведь читали в отчете о практике. И потренироваться хотела заодно. Вроде как не жалко, они же не настоящие, ну и вот». Ректор отошел к окну, повернулся к нам спиной и долго о чем-то думал. А мы, пользуясь тем, что он на нас не смотрит, подняли свои ни на что больше негодные наряды и принялись их рассматривать. 1, 2, шепотом считала я дырки на своем платье. 17, 20. «Так, дорогие мои», — наконец заговорил глава школы. Я вздрогнула от неожиданности и сбилась со счета. Черт, так и не успела узнать, сколько же стрел в меня попало. «У меня есть предположение, как такое могло произойти. Но пока мы не проверим все, я не могу считать свою теорию верной. Вам я запрещаю рассказывать о происхождении этих вещей кому бы то ни было. Ни одной живой душе, слышите? Узнаю, что вы проболтались хоть кому-то, посажу под замок до окончания учебы в ВШБ. В совокупности с тем, что получили от призрака, вы становитесь слишком желанной добычей для многих. Сохранение всего в секрете в ваших же интересах. Для всех без исключения, вы купили эти заколки в Лариграссе у моряков, которые привезли их из дальних странствий. А одежду взяли на прокат в театральной лавке. Ясно? Ясно, отозвался Карл. Да, магистр, подтвердила я. Отлично, тогда я вас не задерживаю. Магистр Новорт, а можно узнать вашу гипотезу? Отчего так случилось? Жалобно спросила. Я ведь умру от любопытства. Вероятно, ваша Кира ведьминская магия каким-то образом сделала эти предметы в некотором роде материальными. А классическая магия закрепила результат. Но, повторяю, это только предположение, требуется все проверить. То есть, заговорил Карл, если ведьмы наложат свои чары на предметы вне реальности, а маг их... Вестов, одернул его ректор. Вы знаете много ведьм-книгоходцев? Вскинул на меня глаза напарник. Вот и я о том же. Если не хотите, чтобы вот эту невыносимую особу украли какие-нибудь проходимцы и заставили таскать из сказок сокровища... Ну, вы меня поняли. Еще раз повторяю, молчите. Отчеты о вашей практике, вероятно, придется хранить под грифом «секретно». Целый месяц похождений, о которых вообще никому нельзя рассказывать. Что общение с русалками, о котором вы, кстати, наврали в отчете? Я потупилась и виновато пожала плечами. Что общение с призраком, говорящего с драконами, и его дары? Ума не приложу, что делать с этими драконьими яйцами? Так теперь выяснилось еще и это. Ректор указал рукой на украшения для волос и наши тряпки и жестом велел их забрать. В общежитие мы возвращались совершенно пришибленными. «Жесть!» — резюмировала я ситуацию. «Называется, первокурсники съездили на летнюю практику». «Угу!» — согласился напарник. «Это еще никто не видел твои остальные жемчуга. Они ведь стоят баснословных денег, и никому не известно, что именно мы получили от графа Лурье Кассаля». «Попали!» «Попали!» — согласился он, и посмотрел на свои две заколки, которые нес в руках вместе со свернутой одеждой. «Тебе помочь их вставить?» «Сам справлюсь, я помню, как ты делала», — отказался он. Лоле я сообщила версию, выданную нам ректором. Соседка была в безумном восторге от смертоносных украшений для волос и даже попросила померить, а потом в ужасе рассматривала мои платья и плащ, щупая дырки от стрел. Вечером прибежал Карл и сообщил, что нас ожидают в башне телепортации, вместе с книгой-порталом. Отправляемся за нашими вещами в Лаэтру в сопровождении Аннушки. Меня передернуло от перспективы встречи с темной феей, но, с другой стороны, с ней не так страшно встречаться с Марвелом. Кто его знает, что он выкинет на этот раз? Магистр Карибора уже была в башне. Как только мы вошли, она окинула нас обоих невозмутимым взглядом и мелодично произнесла: «Вы заставляете себя ждать». Я поперхнулась заготовленным извинением, а Карл пробормотал что-то в ответ и расположил на полу книгу для создания портала. К моему удивлению, вышли мы из него не у городской библиотеки Лариграсса, а возле дома Марвела Гринга. «А как это?» — глупо удивилась я. «Золотова», — снизошла до объяснения феи. «Вы ведь не думали, что я пойду пешком через весь город?» «А, ну да, конечно», — прошептала я и кивнула Карлу, чтобы он постучался в дверь. Встретил нас Рит. «Вернулись!» — во все горло завопил дворецкий. «Лариса, они вернулись!» «Где?» — раздались быстрые шаги, и на крыльцо выскочила экономка. Увидев нас, она всплеснула руками и бросилась обнимать сначала меня, затем Карла, причитая о том, как они с Ридом за нас волновались и отчего-то обливаясь слезами. Потом она заметила Аннушку и резко замолчала. «С кем имею честь?» — спокойно спросила магистр. «Простите, я экономка Марвела Гринга, то есть бывшая экономка». «Что?» — удивилась я. «Почему? Он уволил вас?» «Нет», — вмешался Рид. «Господин Гринг... В общем, нет его больше». «Как это?» — пробасил Карл. «Может, вы все же сначала впустите нас в дом?» — невозмутимо произнесла темная фея и, не дожидаясь, пока ей уступят дорогу, сама прошла мимо заплаканной Ларисы. Нам не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Экономка суетливо пригласила гостей в столовую и убежала готовить чай. Арит выразительно на нас поглядывал, но что-либо говорить не торопился. Аннушка равнодушно осмотрелась, присела к столу и бросила нам с Карлом: «Сядьте, адепты, не мельтешите». Через несколько минут вернулась Лариса с подносом, накрыла на стол, налила нам чая и встала в сторонке. «А вы чего стоите?» — подняла идеальную бровь магистр Карибура. «Присядьте и объясните, что произошло». Лариса кивнула, неловко опустилась на стул и принялась рассказывать. После нашего отбытия в нереальность Марвел 2 дня не выходил из лаборатории. Потом зачем-то полез в наши комнаты и принялся рыться в вещах. Тут я гневно открыла рот, собираясь возмутиться, но хватило одного взгляда Аннушки, чтобы у меня свело горло, и я так и не выдавила из себя ни звука. Только переглянулась с Карлом. Что именно Марвел отыскал в нашем имуществе, Лариса и Рит не знали, так как выходил из комнат он с пустыми руками. Но после этого он резко засобирался и уехал в порт. А неделю назад его привезли моряки, точнее то, что от него осталось. Тело мага словно высохло, превратившись в обтянутый пергаментной кожей скелет. Ларису передернуло, она схватила стакан воды и, клацая зубами о его край, залпом выпила. Вместо нее рассказ продолжил Рит. Капитан Жакоб сообщил, что Марвел ездил на остров русалок. В пути что-то экспрессивно вещал о 2 мелких тварях, которые его обманули, и что он всем покажет. Велел забрать его в четко указанный срок. А когда Жакоб за ним вернулся, то обнаружил на берегу высохшую мумию, которую и привез обратно. «Так-то вот», — закончил дворецкий. У меня, если честно, не нашлось слов хоть что-то сказать. Судя по всему, у Карла тоже. «Как интересно. И что же, кто теперь владеет домом? Наследники объявились?» — спросила магистр Карибора и отпила чая с таким видом, словно находилась на светском приеме и обсуждала погоду. «Нет, госпожа, не было у него наследников. А завещание, если оно и существует, нам пока найти не удалось. Сами боимся соваться куда-либо в доме и искать тайники, мы ведь не маги. Так что сидим и ждем, пока хоть кто-нибудь вспомнит о нас. Тело Марвела осматривали, бумаги о смерти стража подписала, но никакого расследования не назначили. Похороны уже прошли, но после к нам так никто и не явился. Ни мэр, ни городской маг. Да и на кладбище никто не пришел, чтобы проводить Марвела в последний путь. Я сама все организовывала. Следим пока за имуществом». Развела руками Лариса и с надеждой посмотрела на фею. «Может, вы поищете? Вы ведь магистр, да? Из школы Карла и Киры?» «Возможно». Не обещая ничего конкретного, согласилась Аннушка и глянула на меня. «А вы чего расселись, адепты? Идите, собирайте вещи». От ее интонации, вроде бы вежливых и культурных, из столовой как ветром сдуло не только нас с напарником, но и Рида, и правую с левой, которые во время рассказа переминались у порога. Да и Лариса едва подавила в себе порыв вскочить и бежать. «Жуть какая!» – прошептал дворецкий, взлетев за нами на 2-й этаж. «Это кто?» «Магистр Карибора, преподавательница бестиологии и фейриведенья», – едва слышно пояснила я. «Темная фея». «Бррр! Вы-то как? Как практику закончили? И где пропадали?» «Рит, давай мы сначала вещи соберем, ладно?» — поманила я его рукой в свою бывшую комнату. «А то с Аннушкой не забалуешь. Не уложимся в срок, так она ждать не станет». В процессе сбора я присматривалась к тому, что именно лежит не так, как оставляла я. Оказалось, все. Марвел перетряс всю мою одежду, реактивы и травы. Пролистал книги и тетради, которые я купила у травницы. Добрался до жемчужных подарков русалок. Ничего не взял, но все тщательно осмотрел. Еще неизвестно, почему не взял. То ли надеялся, что мы не вернемся, то ли потому, что я предусмотрительно наложила на все, что у нас с Карлом было, ведьминские заговоры от кражи и порчи. Наверное, поэтому отправился на остров, что захотел лично пообщаться с девушками. Я опустила руки, рассеянно глядя в стену. «Кира, я готов», — вошел напарник с сумками и мешками. «Ты как?» «А?» — очнулась я. «Да, сейчас». Я быстро закончила сборы. Заодно убедилась, что чешую русалок и ракушки с острова, которые сейчас занес из своей комнаты Карл, Марвел тоже не забрал, хотя и порылся в них. Он даже большие раковины, которые должны служить сувенирами для друзей, все переложил иначе. То есть вытаскивал их из корзины. Навьюченные как мулы, мы спустились с багажом вниз. Ларисы и Аннушки в столовой и гостиной не застали, зато к нам выглянул домовой. «Эй, ведьмочка!» Окликнул он меня из угла и помахал ручкой. «О, Родион!» – обрадовалась я. «Ну как тебе на новом месте?» «Сейчас нормально», – кивнул мужичок. «А до того плохо было. Злым человеком оказался Марвел, и магия у него злая, грязная. Как сгинул, так и дышать легче стало. А до того я 100 раз пожалел, что сюда перебрался». «Вот как?» – расстроенно спросила. «Все же это я его сюда притащила, я и виновата». «Ну а сейчас какие планы?» «Дык, какие планы могут быть у домового духа?» фыркнул Родион и подмигнул. «Придется ждать, пока новые хозяева заселятся. Лариса-то тут только наемный работник. Ежели повезет, так новые хозяева ее наймут. Славная женщина, сработались мы. Да и к этой лысой башке привык я уже». Кивнул он на Рида. Лысая башка привычно фыркнула, закатила глаза и сообщила, что всякие мелкие бородатые сморчки не заслуживают, чтобы на них обижались.